а мы автобус организуем. Мне так и так в Хвойное заглянуть надо, — сказал Вова. Это ведь в ту же сторону? Ну да. От поворота еще 30 км в Хвойное, — сказала санинструктор. Так и постановили. Тебе, Надюша, места эти известны. Пойдешь с народом, чтобы никто не заблудился. Часам к 5 обратно на дорогу выведешь. Мы с Вовой будем из райкома возвращаться, подберем вас. Годится? Комиссар вопросительно посмотрел на Слонова и Олега Ивановича. Годится, решил Вова. Ну что, народ, кто по малинку желает? Желающих набралось 12 человек, 2/3 агитбригады. В их числе и Линда с Нилом. «Ау! Я тут!» Нил поднял голову и невольно застонал. Линда стояла на крутом склоне у самой вершины холма, а за ее спиной виднелся острый обломок кирпичной стены. «Зиги! Ну же, иди сюда!» Это прозвище она подарила мужу за день до поездки вместе с альбомом прежде неизвестного ему английского музыканта Дэвида Боуи. Развернув бумагу, в которую была завернута пластинка, Нил обомлел. С обложки на него глядело лицо, конечно, изрядно отретушированное и подгримированное, дополненное сверкающим психоделическим нарядом и диким желтым хайром, но его собственное. «Наконец-то я увидела твой истинный фейс, Давид Робертович», — сказала тогда Линда, утирая слезы, выступившие от безудержного смеха. «Отныне быть тебе додиком». «Помилосердствуй!» — воскликнул Нил. «У нас и так за стенкой полна хата додиков. Тогда будешь Зиги, звездная пыль». «Да хватит уже!» — крикнул Нил, задрав голову. «И так полное ведро набрали. Пойдем лучше назад». «Ой, ну, пожалуйста! Пожалуйста! Тут такая красота!» Нил вздохнул, переложил потяжелевшее за какой-то час ведро в отдохнувшую руку и начал подъем. Поравнявшись с Линдой, он поставил ведро, уселся на замшелый камень и достал погнувшуюся сигарету. Линда отошла на несколько шагов и застыла, глядя куда-то вниз. Он докурил сигарету, а она все не двигалась. Нил подошел к ней, тихо положил руку на плечо. «Что с тобой?» «Ильинка». Деревня под холмом опустела давно. Это было понятно и по отсутствию столбов с электропроводами, и по высоте деревьев, проросших на крышах и сквозь крыши. От деревянных домов остались закопченные трубы, сиротливо выглядывающие из буйной дикой зелени. От кирпичных — осыпающиеся красные стены с пустыми черными глазницами окошек. Дом, стоящий несколько на особицу и обнесенный чудом сохранившейся чугунной оградой, обращал на себя внимание. Это было длинное двухэтажное сооружение, на стенах которого кое-где сохранилась желтая штукатурка с облупившимся прямоугольным фронтоном и высоким каменным крыльцом с монументальной дверью, крест-накрест заколоченные почерневшими досками. Над дверью косо свисали остатки черепичного козырька. Один столб под козырьком упал и теперь лежал поперек крыльца, расколотый на 3 части. Сбоку от входа Нил разглядел круглую дырявую крышу беседки. Там была усадьба помещиков Ильинских, — прошептала Линда. — Откуда ты знаешь? — спросил потрясенный Нил. — Я не знаю. Я так думаю. — Пошли. —